«Мой друг, ты рано начинаешь. Что рано? Можно съесть еще сухарик?» «Да, но ты испортишь себе аппетит к завтраку. К нашему завтраку не дают сухариков и такого варенья. Так что это ничего». Съев сухарик, он спустился немного со стула и припал головой к плечу Джи. Эта детская ласка обдала ее волной нежности. «Почему вы избрали эту лиловую шелковую кофту?» – спросил он, теребя оборку ее жакетки. «И отчего в ваших волосах бант такого же цвета?» Джи рассмеялась. «Милый мой, я стара, и все-таки, как и в молодости, хочу казаться красивой. Даже больше, чем молодость. И оно так и должно быть. Ты знаешь, наше тело в некотором роде храм, и мы должны заботиться о его красоте. Что касается моего, я забочусь, чтобы не только пахло духами, которые ты любишь, и украшаю его лиловыми лентами». «Храм», — задумчиво сказал Рекс, рассматривая свои ноги. «Джи, а какие у меня украшения? Тебе, кажется, очень нравится твое пальто и темно-синий галстук, который мы купили в Париже». Раздался звонок. Рекс выпрямился и обнял Джи за шею. «Мне пора идти, дорогая». Они поцеловались, и он прижался щекой к ее серебристым волосам около самого лилового банта. «Я люблю вас. И я тоже». Он выпустил ее и соскользнул на пол. «Ну ладно, теперь, вероятно, буду чистить и мыть мой храм». Джи смеялась до слез. «Да, надо надеяться, а потом украсть его в мою честь белым фланелевым костюмом и синим парижским галстуком». «Прекрасно, дорогая». Он вышел, прихрамывая, и стал звать Эмилию. Вошла Суит, чтобы одеть Джи. Вид у нее был еще мрачнее, чем обыкновенно. «Теперь будут печальные перемены», — сказала она, как бы смакуя свои слова. Она искренне жалела свою хозяйку, но у нее была такая натура, что горе для нее было источником самого большого удовольствия, если есть такие люди, которые любят слушать только погребальные гимны и для которых приятнее пойти на похороны, чем на бал. Взглянув на Джи, она заметила, что в этот день ей можно было дать те года, которые та действительно имела. Это редкость. Джи потребовала помаду. Карандаш и помада были единственными помощниками ее в деле сохранения молодости. И стала подводить свои губы, что также было дурным предзнаменованием, так как обычно эти помощники пускались в дело только вечером. «Да, мадам, можем ли мы предвидеть, что готовит нам будущее?» — сказала Суит. «А что такое?» — сердито отозвалась Джи. «Лорд возвратился совсем не таким, как уехал. Он стал очень странным. Смерть жены была для него страшным ударом». «Да. Немногие остаются верны памяти на такой долгий срок. Это было бы большим облегчением знать, что нас будут не так долго помнить». Она начала причесывать Джи и с каждым взмахом щетки вставляла какое-нибудь замечание по поводу их жизни в Гартс-Пойнте. «Все планы изменятся. Какая странная жизнь. Совсем. Точно проснешься после сна? 7 лет. Лорд потолстел. Я спрашиваю себя, что же теперь будет? Опять скитальцы?» «Суит, поспешите», — резко сказала Джи. Тот же самый вопрос мучил ее. Что теперь будет? Попросит ли ее Тони остаться в доме? Сначала она думала, что может рассчитывать на такое внимание с его стороны, но потом убедилась, что он забыл самое значение слова «внимание». Она должна выяснить этот вопрос, не откладывая. Если случится худшее, и ей придется уехать...